что оно даже повлияло на его форму. Верхняя хрящевая часть носа не только утончилась из-за пенсне, но и приобрела два красных пятнышка на местах, куда жали пружины. Глаза у нее были фиалковые, близорукие, что придавало ее взгляду милое затаенное выражение. Она была изящная и женственная, и одевалась чуть старомодно. Носила иногда жабо, старинные брошки. Блузки всегда с кружевом, с мережкой, с безукоризненно свежим воротничком и манжетами. Употребляла лавандовую воду, отчего ее кожа, одежда и сумочка всегда пахли лавандой и еще другим почти неуловимым кисловатым запахом, который был ее собственным. У нее были красивые ноги от щиколоток и ниже, и она обувала их в очень дорогие туфли, обычно лайковые, на шнурках, с бантиком на подъеме. Рот у нее был веловатый, детский, мягкий, довольно бесхарактерный. Разговаривала очень мало, но в своем кругу слыла человеком добрым и проницательным. Первое, благодаря тому, что говорила о людях только хорошее, даже о незнакомых. Второе, благодаря тому, что не высказывала общих соображений ни о чем, кроме духов и еды. Соображения других выслушивала с тихой улыбкой, как бы извиняя им то, что у них есть соображения. На самом деле она их не слушала. Было время, Милдред плакала от ярости, когда мать встречала этой понимающей, извиняющей улыбкой ее очередной политический или экономический монолог. Лишь много позже дочь уяснила, что мать не слышит никакого разговора, если он не затрагивает людей, мест и вещей. С другой стороны, Бернис не забывала ни одной подробности, касающейся товаров, расцветок и цен. Она могла точно вспомнить, сколько было уплачено за черные замшевые перчатки 7 лет назад. Она питала слабость к перчаткам и кольцам, любым кольцам. Их у нее накопилось изрядно, но с бриллиантовым колечком, которое мистер Притчард подарил ей при помолвке, и с золотым обручальным она не расставалась никогда. Снимала их только перед ванной. А когда мыла в раковине с нашатырем гребни и щетки, оставляла их на пальцах. Нашатырь очищал кольца, и бриллиантики блестели ярче. Ее супружеская жизнь была довольно приятной, и она была привязана к мужу. Она считала, что изучила его слабости, его фокусы и его желания. Сама она из-за небольшого природного изъяна, так называемого «клубочка», не могла извлекать все радости из семейной жизни, кроме того, из-за повышенного отделения кислот не могла зачать, если кислая среда не была предварительно нейтрализована. Обе эти особенности она считала нормальными, а всякое отклонение от них — ненормальностью и дурным вкусом. Женщин чувственного склада называла женщинами этого сорта и немного жалела их, так же, как наркоманок и алкоголичек. Пробудившуюся было страсть мужу она приняла, а затем постепенно, незаметным, но упорным сопротивлением, сперва перевела в удобное русло, потом обуздала, а потом удушила, так что порывы у него возникали все реже и реже, покуда он сам, наконец, не поверил, что вступил в возраст, когда эта сторона жизни не играет роли. По-своему, она была очень сильной женщиной. Домашнее хозяйство у нее было поставлено толково, чисто и удобно, и еду она готовила питательную, пусть и не слишком вкусную. Специи не признавала. Ей давно сказали, что они возбуждают мужчин. Никто из троих, ни мистер Притчард, ни Милдред, ни она сама, не полнел, возможно, из-за скучной пищи. Эта пища не вызывала чрезмерного аппетита. Среди друзей Бернис считалась милейшим, бескорыстнейшим человеком на свете, и они часто называли ее святой. А сама она часто говорила, как ей незаслуженно повезло, что из всех людей на свете именно у нее самые прекрасные, самые верные друзья. Она обожала цветы, сажала их и прищипывала, и удобряла, и обрезала. Она всегда держала в доме большие вазы с цветами, и друзья говорили, что к ней приходишь как в цветочный магазин, и до чего же красиво она составляет букеты.